Глава 10. Они провели ночь в палатке у реки. Искупавшись, они заснули, как убитые, и проспали 15 часов. А утром перед свадьбой спрятали покупки в лесу и отправились в город. Татьяна надела белое платье с красными розами. «Я же говорила, что оно мне тесное», — упрекнула она улыбавшегося Александра и, встав на колени, повернулась к нему спиной. «Завяжи лямки, хорошо? Только не слишком туго. Не так, как в автобусе». Но он не двигался. Она обернулась. «Что?» «Боже, это платье на тебе», — выдохнул Александр, гладя ее спину. Он завязал лямки, поцеловал ее лопатки. Сказал, что она так красива, что священник наверняка захочет жениться на ней сам. Потом надел военную форму и фуражку. «Ну, что ты думаешь?» — спросил он, лихо отдавая честь. Она застенчиво приложила руку к виску. «Думаю, что ты самый красивый мужчина на свете». Он поцеловал ее и голосом, исполненным любви, прошептал. «А через 2 часа я стану самым красивым мужем на свете. С днем рождения, моя милая девочка». Татьяна прильнула к нему. «Поверить не могу, что мы поженимся в мой день рождения». «Зато ты никогда меня не забудешь». «Еще бы. Кто способен забыть тебя, мой Шура?» Регистраторша, сидевшая за маленьким столиком в одном из помещений ЗАГСа, бесстрастно спросила, вступают ли они в брак добровольно и по собственному желанию, и, пожав плечами, поставила штампы. «И ты хотела, чтобы вот такая тебя обвенчала?» — прошептал Александр, когда они вышли. Татьяна молчала. «Александр», — выдохнула она наконец, — «а как насчет Дмитрия?» Он прижал пальцы к ее губам. «Что, по-твоему, мы будем делать? Позволим этому негодяю остановить нас?» «Нет», — запротестовала она. «Да плевать мне на него. Не смей даже его имени упоминать, ясно?» Татьяна кивнула. «Но у нас нет свидетелей?» — вспомнила она. «Найдем». «Мы могли бы вернуться и попросить Наиру Михайловну и остальных быть свидетелями». «Чего ты хочешь, окончательно испортить этот день или обвенчаться со мной?» Татьяна промолчала. Александр поспешно обнял ее за плечи. «Не волнуйся, я раздобуду идеальных свидетелей». Он предложил ювелиру и его жене бутылку водки за то, чтобы на полчаса пойти в церковь. Парочка с готовностью согласилась. «Неужели вам так уж хочется венчаться в церкви?» — удивлялась Софья всю дорогу до церкви и, подозрительно оглядев Татьяну, спросила. «А ты, случайно, не беременна?» «Еще как!» — бесстыдно выпалил Александр, обнимая Татьяну. «Разве не видно?» Он погладил ее живот. «Это, если хотите, наш третий ребенок. И будет первым, кто родится в законном браке». Они быстро пошли по улице, и Татьяна, красная как рак, яростно прошипела. «Что ты мелешь?» «А что? Стыдно стало?» — ухмыльнулся он. «Еще бы!» — буркнула она, стараясь сдержать улыбку. «Тата, я просто не хочу, чтобы они что-то знали о нас. Не желаю выдавать ничего ни о тебе, ни обо мне, ни этим чужим людям, ни старухам, с которыми ты живешь, никому. Все это не имеет с ними ничего общего. Только ты и я. И Бог». Татьяна стояла рядом с Александром. Священника еще не было. «Он не придет», — твердила она, оглядываясь. Ювелир и Софья стояли почти у самой двери. «Придет». «А разве мы оба не должны быть крещенными?» — допытывалась Татьяна. «Я крещен, правда, по католическому обряду, благодаря моей предусмотрительной матери-итальянке. А разве я не окрестил тебя вчера в Каме?» Она вспыхнула. «Молодец. Вот и держись. Осталось немного». Он стоял лицом к алтарю, взгляд решительный, губы плотно сжаты. Стоял и ждал. Татьяне казалось, что все это сон, кошмар, от которого она никак не может пробудиться. Но не ее кошмар, Дашин. И вот Татьяна венчается с Дашиным Александром. Только на прошлой неделе она и представить не могла, что такое возможно. И как ни старалась, чувствовала себя так, словно жила... не принадлежавшей ей жизнью. «Шура, наверное, у меня совсем не осталось совести», — тихо сказала она. Страдала по любовнику своей сестры и все же дождалась, пока она умрет, чтобы завладеть им. «Таня, о чем ты?» — поразился он, слегка поворачиваясь к ней. «Я никогда не принадлежал Даше и всегда был твоим». Он взял ее руку. «Даже в блокаду?» «Особенно в блокаду. То малое, что у меня было, предназначалось тебе». «Это тебя беззастенчиво использовали все остальные, но я был только твоим». Такая любовь, как у них, встречается раз в 100-летие. И вот сегодня свадьба, Значит, они объявят о своих чувствах всему миру. Они встретились, полюбили друг друга и теперь венчаются. Как и должно быть. Словно нет ни предательства, ни обмана, ни войны, ни голода, ни смерти. И нет не просто смерти, а гибели всех, кого она любила. Решимость Татьяны таяла с каждой секундой. Там, в прошлом, была другая жизнь и другие люди, любящие и преданные. Паша, погибший еще до того, как начал жить. Мама, мучительно старавшаяся тянуть дальше после смерти единственного сына. Папа, терзаемый чувством вины, которое он пытался заглушить алкоголем. Марина, тоскующая по дому и матери, не умеющая найти крохотного уголка для себя в их тесных комнатах. Бабушка Майя, потратившая жизнь на ненужные картинки в слабой надежде, что ее первая любовь вернется. Дед, умиравший вдали от семьи. Бабушка, угасавшая потому, что не было смысла существовать без него. И Даша. Если бы все шло так, как надо, почему смерть Даши казалась такой неестественной, словно она грубо нарушила порядок вещей во Вселенной? Неужели Александр прав, а Татьяна ошибается? Неужели она виновата во всем? Вернее, не она, а ложно понятое чувство долга, необъяснимая привязанность к сестре. Может, надо было разрешить Александру признаться Даше во всем? Честно сказать, я люблю Таню. А ей, Татьяне, сказать Даше, он мой, и я его хочу. Выложить правду вместо того, чтобы терзаться своими страхами. Нет, нет, тогда он был для нее слишком взрослым, а она... Она влюбилась безоглядно, лишилась разума, была наивной и глупой. Казалось вполне справедливым, чтобы его получила Даша. На первый взгляд именно она подходила ему, не Татьяна. А она... Она вполне подходила для детского сада, для воспитательницы Перловской, которая любила целовать ее и сажать на колени. Для деда, потому что, когда он говорил «Таня, нужно быть именно такой, а не другой», она старалась стать именно такой, а не другой. «Эгоистка!» — воскликнула она. Александр уставился на нее. «Эгоистка!» — повторила она, кивая. «Даша мертва, и я заняла ее место. Осторожно, так, чтобы не ранить Вовины чувства ко мне, иллюзии Наиры, дусь на мечты о моем обращении к церкви. Занимаю ее место и в то же время твержу главное, чтобы моя любовь к тебе никак не помешала шить подарки для фронта». «Таня, я гарантирую», — заверил Александр, блеснув глазами, «что твоя любовь ко мне помешает всему на свете». Она повернулась к нему и поняла, что она все та же глупая и наивная девчонка. Александр слишком взрослый. Он не для нее. И сейчас это было еще очевиднее, чем когда-либо. «Шура», — прошептала она. «Что, Тата?» «Ты уверен, что хочешь этого? Уверен? Ты не обязан делать это ради меня?» «Еще как обязан». Улыбнувшись, он наклонился к ней. «Как муж, я, несомненно, приобрету безраздельные права, которые никто у меня не отнимет». «Я серьезно». Он поцеловал ее руку. «Я никогда и ни в чем не был так уверен». Татьяна знала, скажи Александр правду с самого начала, все сложилось бы иначе. И он никогда не смог бы стать частью жизни Татьяны в убогой квартирке, где страсти, обиды и боль сжигали бы сестер, а заодно и всех домашних. Татьяна потеряла бы и его, и Дашу. Она не сумела бы жить с сестрой, зная, что Даша с ее пышной грудью, волосами, губами и щедростью сердца не подходит человеку, которого она любит. Извержение вулкана, которое — это простая правда, вызвало бы в семье Татьяны, не остановило бы даже море, даже сестринская любовь. Нет, Татьяна не могла предъявлять на него права и понимала это с самого начала. Но она их и не предъявляла, ни тогда, ни сейчас. Не могла зайти на склад любви и заявить «он мой, я беру его». Неплохой выбор, верно? Не повышала ставки в надежде стать победительницей в борьбе за его сердце. Именно Александр повстречался ей, целиком поглощенный своей маленькой одинокой жизнью, и показал, что, возможно, другая, огромная и радостная. Именно Александр пришел улице и сказал «я твой». Именно Александр. Александр, который сейчас терпеливо ждал у алтаря, в уверенности, что все будет хорошо. Солнце струилось в пыльные окна. Татьяна вдыхала слабый запах ладана. Дуся водила ее в Лазаревскую церковь, и Татьяна, стараясь расстаться с терзающей душу скорбью и мучительными сомнениями, каждый вечер ходила на службу, произнося молитвы, которым научила ее старуха. Как-то давно в Луге, когда Татьяна была совсем ребенком, ее любимый дед, видя, как она угнетена и не может совладать с собой, сказал: «Задай себе три вопроса, Татьяна Метанова, и поймешь, кто ты есть. Спроси себя, во что я верю, на что надеюсь и, самое главное, что я люблю». Она взглянула на Александра. «Как ты назвал это, Шура? Нашу первую ночь ты сказал, что нас с тобой... Как ты назвал это?» «Жизненная сила, родство душ». «Я знаю, кто я есть», — думала она, беря его руку и поворачиваясь к алтарю. «Я Татьяна, и я верю и надеюсь, и люблю Александра. Так будет всегда». «Вы готовы, дети?» — к ним шагал отец Михаил. «Я заставил вас ждать». Он занял свое место у алтаря. Ювелир и Софья подошли ближе. Татьяне показалось, что они уже успели прикончить бутылку водки. «Сегодня твой день рождения», — улыбнулся отец Михаил. «Прекрасный подарок для тебя, не так ли?» Она прижалась к Александру. «Иногда мне кажется, что силы мои подорваны отсутствием Бога в жизни людей в это смутное тяжкое время», — начал отец Михаил. «Но Господь по-прежнему присутствует в моей церкви, и я вижу Его присутствие в вас. Я очень рад, дети, что вы пришли ко мне. Ваш союз благословлен Богом для вашей взаимной радости, для помощи и утешения, которые вы дадите друг другу в процветании и оскудении, если на то будет воля Божья ради будущего потомства. Я хочу наставить вас на путь истинный. Вы готовы посвятить свои жизни друг другу?» «Готовы». «Обряд брака был установлен Господом Богом. Сам Христос благословил этот обряд своим первым чудом на бракосочетание в Кане Галилейской. Брак — это таинство, символ союза между Христом и Его Церковью. Что соединил Бог, не может разлучить человек, понимаете ли вы это?» «Понимаем», — дружно ответили жених и невеста. «У вас есть кольца?» «Есть». «Господи милостивый, благослови этого мужчину, эту женщину, живущих в мире, ради которого сын твой не пожалел своей жизни. Пусть их совместная жизнь станет знаком Христовой любви к этому многогрешному и исковерканному миру. Защити этого мужчину и эту женщину от всех врагов. Даруй им мир и покой. Пусть их любовь друг к другу станет печатью на сердцах их, плащом на плечах их, короной на головах их. Благослови их в работе и в дружбе, во сне и бодрствовании, в радости и печали, в жизни и смерти». Слезы текли по щекам Татьяны. Хоть бы Александр этого не заметил. Отец Михаил, конечно, все видит. Повернувшись к Татьяне и взяв ее руки, Александр счастливо улыбался. Когда они вышли на паперть, он подхватил ее на руки и закружил. Они страстно поцеловались. Ювелир и Софья, как зрители в театре, похлопали в ладоши, спускаясь на тротуар. «Не дави ее так, ребеночка задушишь», — пожурила Софья. «Ты по-прежнему считаешь, что нужно было ограничиться ЗАГСом и этой дурой регистраторшей, которой дела до нас не было?» — улыбнулся Александр. Татьяна покачала головой. «Ты был прав. Именно об этом я и мечтала. Откуда ты все знал?» «Потому что сам Господь свел тебя и меня в тот день, и мы должны были поблагодарить Его». Татьяна лукаво хихикнула. «Знаешь, на венчание у нас ушло куда меньше времени, чем на первую ночь». «Куда меньше», — поддержал Александр, снова подхватывая ее. «Кроме того, жениться легче всего, как и заниматься любовью. А вот уговорить тебя, отдаться мне и выйти замуж. Да, ты твердый орешек». «Прости, я так нервничала». «Знаю», — кивнул он, по-прежнему держа ее на руках. «Мне казалось, что шанс у меня 20 к 80. 20 против того, что я соглашусь?» 20 за». «Тебе следовало бы иметь больше веры в меня, муж мой», — произнесла Татьяна, целуя его в губы.